Такой навык также поможет приучить малыша к опрятности. Надо ли будить ребенка ночью? Ночь – это дополнительная проблема. Некоторые дети очень быстро привыкают к чистоплотности, но большинство детей до 2,5 лет ночью мочатся в кровати. Поэтому мы считаем, что ночное воспитание раньше начинать и не стоит. Даже до 4 лет говорить о недержании мочи рано. Так что ночью сажать ребенка на горшок советуем начинать с 2,5 лет. Через некоторый срок вы увидите, в какое время это лучше делать. Но при этом всегда надо помнить, чтобы ребенок чему-нибудь научился, ему нужно полностью проснуться. Если он будет садиться на горшок в полусонном состоянии, то в данную ночь вам удастся сохранить простыню сухой, но в воспитании ребенка вы ничего не достигнете. Если ребенок противится ночному пробуждению, не надо заставлять его вставать, так как надо приучать его ночью не подниматься. И, наконец, необходимо убедиться в том, что после пробуждения ребенок легко засыпает. Больше 1 раза за ночь не будите его. Некоторые родители, решив воспитать у ребенка опрятность, будут его ночью через каждые 2 часа. Единственным результатом таких действий будет то, что ребенок потеряет сон, станет нервным, да и у родителей исчезнет покой. Многие дети в 3-летнем возрасте сами умеют садиться ночью на горшок, при условии, что горшок находится рядом, и ребенок может зажечь свет. Подводя итог вышесказанному и исключая индивидуальные особенности отдельных детей, можно составить график обучения чистоплотности. 1 год – начало обучения. 1,5 года ребенок контролирует опорожнение кишечника. 2 года ребенок просится на горшок и контролирует свои действия при освобождении мочевого пузыря. 2,5-3 года – в основном ночью ребенок спит чистым. Однако в отношении мальчиков порой надо подождать еще 1,5 года. 3,5 года ребенок может сам вставать ночью. Если в 4 года он еще не опрятен, посоветуйтесь с врачом. Когда ребенок отказывается ходить на горшок? Конец 36 страницы. Иногда некоторые дети категорически отказываются садиться на горшок, особенно в возрасте 15 месяцев. Не надо заставлять. Не надо показывать ребенку, что вы огорчены или раздражены. Иногда бывает трудно это сделать, но тем не менее постарайтесь. На некоторое время оставьте малыша в покое. Потом осторожно попытайтесь 1-2 раза в день повторить процедуру в определенные часы, но только на несколько минут. Научить малыша садиться на горшок – это воспитание терпения у мамы. Здоровая комната. Здоровая комната – это прежде всего чистая комната. Около новорожденного – не должно быть ни одной пылинки, это само собой разумеется. Но болезни бывают не только от нечистоплотности. Животные и насекомые. У кошек и собак часто бывают блохи, которые вызывают у ребенка раздражение кожи, чесотку, являются причиной инфекции. Собаки могут быть носителями личинок ленточного глиста. Кошки могут стать источником болезни кошачьих когтей. Мухи переносят огромное количество бактерий. Комары и все кусающиеся насекомые могут также вызвать болезни. Животные могут представлять опасность для малышей, которым не сделана прививка от туберкулеза. Пока ребенок еще совсем маленький, не стоит в его комнате держать животных. Летом желательно на окно повесить марлю от мух. Люди. Они могут стать носителями микробов совершенно неожиданно, например, положив рядом с ребенком пальто, в котором были в метро, где много народу. Взрослому человеку во время простуды, насморк, грипп, нельзя подходить к ребенку без марлевой маски. Необходимо оградить малыша от людей, болеющих туберкулезом. Взрослый человек, ухаживающий за новорожденным, должен прикасаться к нему только после тщательного мытья рук. Если к новорожденному приглашают няню, от нее необходимо потребовать медицинскую справку. предметы.